На территории РСФСР создано 68 специальных библиотек. Областные специальные библиотеки имеют при УПП и первичных организациях ВОС 993 библиотеки-передвижки. Кроме того, в клубах, домах отдыха и санаториях имеется 159 собственных библиотек литературы по Брайлю. Во многих местах организована доставка книг на дом и пересылка их почтой по заказам слепых. По существующему законодательству литература и корреспонденция по Брайлю пересылается бесплатно. Желающие могут приобрести книги в личное пользование в специализированном магазине «Рассвет», Москва. Магазин высылает литературу наложенным платежом в любой пункт страны. Цена книги по Брайлю не превышает номинальной стоимости книги того же названия, напечатанной обычным плоскопечатным шрифтом. Если обычная книга стоит 50 копеек, то и книга по Брайлю будет продаваться за ту же цену, хотя зачастую одна лишь бумага обходится дороже. Советское государство берет на себя убытки по изданию литературы для слепых. В 1974 году в Советском Союзе издано 530 названий книг по системе Брайля. Учебной литературы – 195 названий. Научно-популярной литературы – 31 название. Художественной литературы – 183 названия. Журналов – 13 названий, общим тиражом 95,5 тысяч экземпляров в месяц. Объем выпущенной литературы за 1974 год составил 87 миллионов листов оттисков. Литература и журналы издаются на 12 языках народов СССР. В стране создаются весьма благоприятные условия для изучения системы Брайля и обеспечения слепых литературой. Однако значительная часть слепых не владеет системой Брайля. Это прежде всего люди, которые кроме потери зрения имеют дополнительные дефекты и заболевания, мешающие им овладеть системой Брайля. Лица с пониженным осязанием кожи пальцев, престарелые и инвалиды второй группы по зрению, имеющие приличный остаток зрения. Среди инвалидов первой группы есть также лица с остаточным зрением. Визуальный контроль за читаемым текстом может отрицательно сказываться на состоянии зрения. В настоящее время системой Брайля владеют 49,9 тысячи человек. Таким образом, основная масса слепых обучена письму и чтению рельефно-точечным шрифтом. К сожалению, некоторые даже грамотные незрячие, имеющие среднее и высшее образование, в молодости недооценивают большого практического значения системы Брайля и впоследствии сожалеют о том, что вовремя ею не овладели. Воспринимая все время литературу и другую информацию только на слух, человек постепенно забывает грамматику, становится элементарно безграмотным. От родного языка у него по существу остается только разговорная речь. Не записывая по Брайлю, слепой очень перегружает свою память излишней информацией, иногда имеющей кратковременное значение. Стремясь не забыть что-то нужное по работе, он создает ничем не оправданное для себя нервное напряжение. Задача всех организаций общества заключается в том, чтобы и впредь самым активным образом пропагандировать среди слепых систему письма и чтения по Брайлю, обучать потерявших зрение рельефно-точечному письму в ШВТС и на дому, прикрепляя к ним учителей или грамотных инструкторов-общественников. Книга, несущая людям добро, свет знаний, возвышающая и обогащающая человека, стала неотъемлемой частью советского образа жизни. Книга у нас была, есть и будет постоянным спутником советского человека. Она всегда останется набатом нашей общественной совести, светочем добра и гуманизма, рупором братства и интернационализма, говорил первый секретарь правления Союза писателей СССР Марков на открытии учредительного съезда